Ну, Смитвик, допустим, нет, согласился Драко. По крайней мере, не сейчас. Но чтобы стать таким, как он, нужно сначала разобраться с вещами попроще, пройти ординатуру, покопаться в кишках, вставил Гарри, и Драко в шутку кинул в него скомканный листок из черновика. Гарри тут же потерял контроль, и перо плавно опустилось на стол между ними. «Топчешься сапогами по моей хрустальной мечте, солдафон», — ухмыльнулся Малфой. «Сам-то небось спишь и видишь себя в Аврарате? Вообще-то, если бы не октябрьская трагедия, быть тебе точно таким же неприкаянным наследником, как я, может, еще и будешь». «Аврарат вроде почетная штука», — заметил Гарри, «но ты не в первый раз отзываешься о нем нелестно. Неужто Малфоям и там не пристало трудиться?» Драко только красноречиво вскинул одну бровь. Выглядело это внушительно, и Гарри приумолк, но вскоре заговорил опять. Тема выдалась уж больно интересной. «Так кем ты вообще будешь работать? Министром магии?» «Я не буду работать», — буднично ответил Драко, занявшийся переписыванием эссе Набила. Он даже голову не поднял от пергамента. «Я буду заменять отца в Визингомате на рутинных заседаниях, на которых не требуется голосовать, помогать ему в бизнесе и потихоньку перенимать дела рода. А еще обязательно женюсь. Это, видишь ли, моя первоочередная задача – обеспечить семью наследником». В его голосе прозвучали непривычные горькие нотки. «Ты не хочешь всем этим заниматься?» – осторожно спросил Гарри. Драко нехотя поднял на него глаза, и в них стояло странное выражение. «У меня есть долг», – ровным голосом ответил он, но тут же сбился на человеческий тон. «Мордрит, Поттер, не трави мне душу. Воспитай тебя нормальные маги, ты бы думал точно так же, как я». Гарри только плечами пожал, он уже смирился с тем, что нормальное волшебное воспитание обошло его стороной. Иногда было жаль, но он, по крайней мере, мог выбирать, чем ему заняться в жизни. «Апанси», внезапно пришло ему в голову. «Ты знаешь, кем хочет стать она?» Драко укоризненно покачал головой и постучал себе по лбу согнутым пальцем. «Она, единственный ребенок Патрокла Паркинсона, наследница», — пояснил друг. «Если Паркинсон не женится вторично и не заведет сына, именно она возглавит семью после него. Так что ей тоже не судьба гонять преступников по подворотням или поправлять подушки пациентам. Разве что Панси решит пойти по министерской линии, но и там есть нюансы. А вообще, я зря нагнетаю. Чисто теоретически, если глава разрешит, наследник может заняться чем-то приличным, так, для души. Но когда настанет срок, о карьере придется забыть. А если отец Панси все-таки женится», — уточнил Гарри, и Драко усмехнулся. «Тогда, если у него будет сын, Панси потеряет статус наследницы и выйдет замуж, уйдет в другой род, дочери священных 28 семей наперечет, так что за такую завидную невесту будет тот еще тремудрый турнир». Правда, он задумался и рассеянно постучал себя пальцем по щеке. Панси придется скрывать знания некоторых редких языков. Далеко не все семьи нормально это воспримут. Гарри внимательно слушал, и в его груди нарастало странное чувство, негодование, замешанное на сочувствии и ощущении какой-то острой несправедливости. А вдруг Панси не захочет замуж, или захочет, но позже, например, решит по миру покататься или стать известным ученым, или покрутить хвосты драконам, елейным тоном добавил Драко, но сразу же посерьезнел. «Гарри, сразу говорю, не вздумай забивать ей голову своими магловскими идеями, ее семья этого не простит. У Панси есть свои задачи, потому что в этом мире ничто не дается просто так. Она вольна отправиться в путешествие, Мерлина ради, почему бы и нет, но только держась в рамках приличий, в сопровождении Дуэни и останавливаясь в респектабельных отелях, а не прыгая по джунглям с мачете наголо. Панси, будущая леди, хоть в своем праве, хоть через супруга, ей многое дано от рождения, но за это многое она должна платить. Кстати, замуж наша подруга выйдет за того, в кого ткнет пальцем глава рода, и я тоже женюсь на той, на кого укажет отец». Они помолчали. Наконец Драко вздохнул и откинулся на спинку стула. «Ну давай уже, герой, приступай к спасению принцессы. Я же вижу, как тебе не терпится изобличить наши замшелые устои, пыхтишь, как паровой котел, не ровен час взорвешься». Гарри стиснул кулаки и заговорил горячо и страстно. «Иногда я начинаю думать, что Уизли правы. По крайней мере, они могут сами выбирать, чем заниматься и на ком жениться. И посмотри, к чему это привело», — философски заметил Драко, скрещивая руки на груди. «Живут в хибаре, гордо именуемой Норой, и не могут позволить себе ни единого домовика. Их дети вынуждены работать на самых опасных местах, куда нормальные маги не пойдут, была бы охота ежедневно рисковать жизнью. Разрушитель проклятия и драконовод. Гарри, они, первые кандидаты на инвалидность или раннюю смерть. Рончик тебе напоет, что это прекрасные профессии для настоящих мужчин, но мы-то знаем, что громкие заявления шестого надо делить на два, а то и на три. Я не знал, что это так опасно, пробормотал Гарри. Его запал немного поутих и до поры до времени свился в груди горячим хлыстом. Это очень опасно, повторил Драко, качаясь туда-сюда на ножках стула. Поэтому гоблины столько и платят, это надбавка за реальный риск, а не за красивые глазки душки Уильяма. Разрушители редко доживают до 40, разве что мастера экстра-класса. А драконье пламя, чтоб ты знал, не сбивается, не тушится обычными средствами и оставляет несводимые шрамы на всю жизнь. Среднему Уизли суждено стать калекой почище грозного глаза Грюма. Но Рон так уверен, что это почетные и интересные места. А что еще он скажет? Удивился Драко. Мол, так и так, старшие братья не смогли устроиться на нормальные должности, поэтому сделали ставку на быстрые деньги и теперь могут вернуться домой в спичечном коробке. Да ну, Рон не способен принять суровую реальность, а может и не знает ничего, я так понял, его семейка не больно-то просвещает младшенького. Он хмыкнул и покачал головой. Хорошо, что ты все-таки с ним не сдружился, боюсь себе представить, чтобы ты к выпуску думал о волшебном мире. Небось верил бы в сказки Барда Бидля. Они помолчали. Гарри смотрел за спину Малфою, в окно, за которым голубело весеннее небо, и размышлял о природе справедливости. Много поколений назад предок Уизли предал собственного брата, и всю семью подвергли остракизму, а их потомки вынуждены рисковать ради достойной оплаты. Справедливо ли это? Предки Пансейдрака, так жестоко наказавшие Уизли, продолжили жить, как раньше, но жизнь эта прописана на годы, на поколения вперед, она опутывает их, будто паутина. Справедливо ли то, что теперь его друзьям приходится следовать придуманным за них правилам? Какие-то вы тихие, заметила неслышно подошедшая Панси. Она осторожно положила книги на стол и присмотрелась к приятелям. Гарри, опять приступ. Он помотал головой и старательно улыбнулся, но подруга только скептически прищурилась. Ладно, мальчишеские секреты, я поняла, кивнула темноволосой головой. Гарри опять улыбнулся, на этот раз искренне и с благодарностью. Почему-то не хотелось посвящать ее в детали разговора. Драко тоже молчал, видно, чувствовал то же самое. «Я рада, что приступы временно прекратились», — тем временем сказала Панси, садясь на стул, и открыла учебник по трансфигурации. «Не уверена, что стоит продолжать наши тренировки по лингвистике, лучше уже летом, после осмотра в Мунго». «Почему это?» — возмутился Гарри, ему не терпелось научиться управлять своим своевольным даром. К тому же, он с удивлением понял, что ему просто по-человечески не хватало общения на Парсилтанге с Панси, змеиный язык будто еще больше их объединял. «Мои мигрени не имеют к этому никакого отношения». Панси кинула на Драко быстрый взгляд из-под длинных ресниц, и заметивший намек Малфой вздохнул и важно кивнул. «Панси права, лучше не рисковать. В прошлый раз твои мигрени начались после дуэли, но сама-то дуэль случилась сразу же после интенсивных ММ-языковых тренировок. В общем, властью, данной мне прочитанным справочником по колдомедицине, я временно запрещаю пациенту любые нагрузки. Ты же не настоящий колдомедик», не удержался от шпильки Гарри, и Драко в долгу не остался. «Вот и жди, пока тебе даст разрешение настоящий колдомедик в Мунго. Летом, Гарри, все летом». Квиринус Квиррелл умирал. Он долго не хотел в это верить, но когда запах гниющей плоти стал совсем уж невыносимым, а пальцы, судорожно сжимавшие палочку, начали дрожать, словно ветви осины на ветру, он понял, что это конец. Было обидно, никому не хочется умирать в неполные 26, да еще когда за окном наконец начинает таять снег, небо приобретает особый холодный голубовато-серый оттенок, а воздух одуряюще пахнет весной. Квиринус сидел в сумраке своих покоев с зашторенными окнами, пил мелкими глотками горькое укрепляющее зелье и рассматривал свою коллекцию засушенных цветов 15. Куирелуцли орлыхат саме интерестант скиллын херболагант витх магицелант мундани планц, гаинкас фарас хвинка ликинг фор прессинг вилд флаверсин хис фриетиме, в тусклом свете лампы. Вот и все, что останется от него, от его недолгой жизни, несколько десятков хрупких стебельков. Он живо вспомнил, как над ним смеялись в школе из-за странных увлечений, даже на родном факультете, хотя, казалось бы, эксцентричные когтевранцы должны были его понять, однако не поняли. Кверинус осторожно поднял двумя пальцами и поднес к глазам свой любимый экземпляр, засушенный эдельвейс. Он собрал его сам, своими уже начавшими трястись руками, на той горе в Альпах, куда отправился сразу после Черного леса. Эдельвейс был похож на белоснежную путеводную звезду, и для Кверинуса он был символом надежды. Тогда, стоя на вершине мира, он еще верил в то, что проклятие будет снято, что он найдет выход, но теперь стало ясно, ошибся. Кверинус сломал хрупкий стебель и растер его между пальцев в пыль, со злостью сжал кулаки. Во всем виноваты однокурсники. Если бы они не смеялись над ним, если бы не дразнили с такой отчаянной силой, он никогда не начал бы интересоваться темными искусствами, желая защититься и показать им всем 16, а собой, Куиринус Вазгифтит Буталса Делицити, Тиосет Форхисти Медиты Ант Нервис Дуринг Хис Чайлифи, Фиелинкой Надикуати Ант Вишингто Правихимсилф, Хе Девелопет Ан, Инитиал Итхиаритицел, Интерест Инхе Дарк Артс. «Хи фиилингс оф инсигнифицанце антвардхлис нестхат хизбул инг фастерит ембиттерит хе бой, фаргинка латенг десирит о макет хе ворлд ситу пантнатица хим». Он не попал бы в поле зрения Дамблдора, тот не предложил бы ему заманчивый пост профессора Зати, и Кверинус никогда не решился бы поехать в свое большое путешествие, чтобы набраться практического опыта. Он продолжил бы преподавать магловедение, предмет непыльный, сушил бы цветы в свое удовольствие, трепетно ухаживал бы за безразличной гордячкой Авророй и был бы вполне счастлив. Доживет ли он до первых подснежников в этом году? Кверинус прикрыл глаза, но желанное спокойствие не наступило, на этой стадии у него дергались даже веки. Дети смеялись ему вслед, тыкали пальцами, зачаровывали снежки, чтобы те больно били по обтянутому тюрбаном затылку 17. На Рождество Фред и Джордж Уизли получили штрафные очки за то, что заколдовали снежки летать за профессором Квиреллом и бить его по затылку. И для Кверинуса это всеобщее презрение было горше яда, горше даже осознания скорой смерти. Однако он держался из последних сил, цель была совсем близко. Все у него пошло не в попад, даже имя, и то было неудачное, совсем ему не подходившее. Кверинус, копьеносный 18, https.ru wikipedia.org wiki d0% d9 a d0% b2% d0% b8% d1% 80% d0% b8% d0% bd. Таким было одно из имен бога войны у задиристых римлян, но родители, видно, подшутили над своим тихим застенчивым сыном, нарекая его так, да еще и Кверреллу 19, Кверреллу созвучно с англ, Скуирил, что означает белка, маленькое милое и беззащитное существо, а также скуивер, дрожать мелкой дрожью, что свойственно ему во время волнения. Ассоциация с пугливой белкой, с нервной дрожью. Однокурсники обожали подмечать это несоответствие грозного, мужественного имени и несуразной фамилии. То-то они порадовались бы, увидев его сейчас, заикающегося, в нелепом тюрбане, напичканном чесноком, с трясущимися руками. Квик-вик верел во всей красе. Ах! Как он хотел себя проявить, как мечтал всем им показать, что над ним никому не стоило смеяться. Когда Дамблдор наконец разглядел таланты своего молодого преподавателя магловедения в невербальной магии и в защите от темных искусств, Кверинус понял, вот он, шанс, он станет самым молодым преподавателем Зати за последний век, а потом, через несколько лет, станет учить уже детей своих заносчивых бывших однокурсников. Сопляки окажутся в его полной власти, и Кверинус сумеет внушить им должное уважение, то самое уважение, которого он так и не добился от их родителей. Но ему трагически не хватало опыта, Кверинус был книжным червем, теоретиком. Для магловедения большего и не требовалось, но Зати была предметом престижным и многовекторным, а ему так хотелось блистать в этой роли. Да к тому же, Снейп, узнав о назначении, принялся его безжалостно подначивать, вот уж в чьем профессионализме никак нельзя было усомниться. И тогда Кверинус решил отправиться в путешествие. Древние места силы, мастер-классы у известных мастеров, столкновения с опасными темными тварями в местах их естественного обитания. Он даже тешил себя иллюзиями, что сумеет раскрыть какие-нибудь древние тайны, причаститься секретов великих магов прошлого. Дамблдор отпустил его беспрекословно. Он относился к Кверинусу с неподдельной симпатией еще со времен учебы. Иногда Кверинус воображал себе, что напоминает директору его самого в молодости. Сравнение было лестным. Возможно, когда-то и многоуважаемый профессор Кверрелл будет сидеть во главе преподавательского стола, увенчанный всевозможными наградами и заслугами, и на него с благоговением будут смотреть сотни глаз из большого зала. Он отплыл из Дувра осенью 1990-го, попутный ветер дул ему в спину, и сама природа, казалось, поддерживала его честолюбивые устремления. Начищенной монетой сияло солнце, голубело небо, золотились кроны деревьев. Скромных сбережений и отцовского наследства не хватило бы на кругосветное путешествие, но на европейский Гранд-тур 20, https://harry-potter-fandom.com/wiki-grand-tour, с лихвой. Однако так уж вышло, что за первые несколько месяцев своего года странствий он не продвинулся дальше Кали-21, порт во Франции, куда прибывают корабли и паромы из Дувра, фактически, самая первая возможная остановка. А все потому, что встретил ее. Она была гибкой, как тростник, прекраснее самой красивой английской розы. Губы, нежнее лепестков пиона, глаза, синее васильков. Он столкнулся с ней в узких переулках магического квартала Кали, когда как раз закончил сбывать привезенный из Англии товар, яйца акромантулов, добытые перед отъездом из Хогвартса в запретном лесу. Отец Кверинуса промышлял контрабандой редких ингредиентов и научил своему теневому ремеслу сына 22, «Хе васалса аблито ацкуири а норвегиан ритгебацк драгон ек тоги витохагрид», «Имплинг хе вас суффициентлы фамилия ритх бодх хе ил легал трафицкинков магицел биаст сант хе лацел блацк маркетс цени токнов хов то ацкуири нон традиабли материал витха аудист соверы». Фурхермаре, Хева Утхави Бейнверк на Влитгябле и Нундерстандинкант Хандлинг Дарк Цриатурис, передав перед смертью все свои контакты на черном рынке, хоть Кверрелл младший и мечтал о совсем другой карьере, полной славы и почета. Она смотрела на него своими синими пресиними глазами, а он крутил в руках мешочек с монетами и пытался подобрать слова, чтобы выразить свое восхищение. Но прекрасная незнакомка оказалась добра. Она сама начала разговор, одарила своим вниманием застенчивого англичанина. Их беседа текла все свободнее и свободнее, их огибали спешащие мимо люди, будто река огибала утес, и Кверинусу казалось, что время остановилось. Отошли в прошлое школьные обиды и жажда признания, стали несущественными жгущие душу амбиции. Все померкло перед светом этих глаз. Даже имя у нее было цветочное, Ортенс, Гортензия. Кверинус был ошеломлен и очарован. Он прочно обосновался в ее маленькой уютной квартирке, выходящей окнами на собор Нотр-Дам, и это ошеломление и очарование продлилось ровно до того момента 7 месяцев спустя, когда, проснувшись однажды утром, он увидел на соседней подушке страшилище с зеленоватой кожей и многочисленными бородавками. Страшилище проснулось, вскинулось и нежным, звонким голосом Ортенс принялось путано объяснять происходящее. Оно, мол, происходит из линии потомственных ворожей 23, в оригинале, хак, ведьма, уродливое существо, внешне напоминает старую волшебницу с большими бородавками, обладает злобным нравом и любит поедать детей. Распознать ведьму можно по зеленоватому оттенку кожи и обилию бородавок, однако часто они применяют всевозможные зелья и заклинания, чтобы представать перед обществом в прекрасном образе, а не в образе уродливых существ, но пытается жить по правилам волшебного мира, принимает зелья, чтобы подавить тягу к человеческой плоти 24, Тхевизард профессор Регулус Маншини Суццис Фулы Девелопета Патионто Субпресс Тхехуман Флэш Ятинг Аппетитис Оф Хакс, и маскирует заклинаниями свою необычную внешность. На этом Кверинус не сдержал истеричного хохота, внешность и впрямь была необычной. От одной мысли о том, что он столько месяцев жил с этим существом, любил его, спал с ним, Кверрелла скрутил жестокий приступ рвоты, и его стошнило прямо на пол. Ортенс плакала, глядя на него своими, словно в насмешку, синими-синими глазами, странно смотрящимися на уродливом лице. «Она беременна!» — выкрикнула Ортенс с отчаянием. «Он ведь любит ее!» Он клялся ей, говорил, что никогда не оставит, что душа намного важнее смазливого личика. Кверинус опять рассмеялся, не находя слов. «Ну, разумеется, душа прекрасна!» Но никогда все лицо усеяно бородавками размером с ноготь большого пальца. Он нервно потер лоб и принялся собираться. Ортенс продолжала рыдать, беспомощно кутаясь в сатиновые простыни. Напоследок Кверинус безразличным жестом кинул ей в лицо горсть монет, пускай разберется со своим ублюдком. Вот тогда-то она его и прокляла. Кверинус очнулся уже в больнице, где у его койки держали консилиум спешно собранные целители. Он немного понимал французский и, не открывая глаз, с ужасом слушал их взволнованные голоса. Проклятие сильное, наложенное на одних инстинктах, да притом предсмертное, наложив его, Ортонс выкинулась из окна. Они никогда не видели ничего подобного и даже предсказать не могут, как завершится жизнь молодого мага, но завершится она точно, и в скорости. Скорее всего, в муках. Кверинуса выписали через месяц, так и не сумев ему помочь. Он отправился путешествовать дальше исключительно из бравады. Ерунда эти ваши проклятия, уж его-то жизнь не может закончиться так глупо и быстро. Но уже в Черном лесу в Германии Кверинус почувствовал первые признаки недомогания, начали болеть суставы, а по мышцам то и дело пробегала судорога. На альпийские вершины он забрался уже из чистого упрямства, хотелось доказать самому себе, что ничто не может стать у него на пути, но спустили его уже сердобольные местные жители на носилках. Разумеется, ни о каком продолжении поездки не могло быть и речи. Пришлось распрощаться с мечтами о барочных городах, живописных холмах и знаменитых виноградниках Тосканы. Турне по побережью Адриатического моря тоже пришлось отложить на неопределенный срок, а он так хотел понежиться на пляжах Хорватии и прогуляться по сумрачным лесам Албании. В Англию Кверинус Кверреллу вернулся другим человеком, насквозь больным и сломанным, с единственной оставшейся целью – выжить. Любым способом. Первым делом обратился в Мунга, но прославленные английские колдомедики тоже только развели руками. Магия у ворожей странная, похожая на детские выбросы, и никто толком не понимает, как она работает. Главный целитель Шафик и сам Гиппократ Смитвик сочувственно качали головой и со значением переглядывались, и Кверинус с отчаянием понял, он не жилец. Смитвик считался светилом, больные ехали к нему на консультацию со всей Европы. Уж если он не в силах снять проклятие Ортонс, то никому не удастся совершить этот подвиг. Кверинус уже собирался отказаться от должности профессора Зати, кого он обманывает, он даже палочку в руках с трудом удерживает. Но до его слуха донеслись шепотки о философском камне. В его голове моментально прояснилось. Философский камень. Если таинственному минералу под силу обеспечить старику Фламелю почти 7 веков жизни, он наверняка сумеет побороть проклятие какой-то ворожи. В глубине души Кверинус все еще немного сомневался. Что за чушь этот план Фламеля? Зачем прятать залог собственного бессмертия в школе? Однако надежда была такой сильной, такой яростной, что он закрыл глаза на все несостыковки. В конце концов, он и так умрет, но если камень и вправду существует и хранится где-то в Хогвартсе, он найдет его и спасется. Разумеется, Дамблдор, да и весь преподавательский состав, заметил изменения в Кверинусе, трудно не заметить, когда коллега внезапно начинает носить огромный тюрбан, утыканный дольками чеснока, будто рождественский гусь. Не ускользнули от их внимания ни его заикание, ни тремор рук. Перед первым учебным днем директор вызвал Кверинуса на ковер, но он в буквальном смысле встал перед Дамблдором на колени и упросил не увольнять его с волчьим билетом, дать ему отучить только один год. Альбус покряхтел, подумал, но в итоге пошел навстречу, все-таки Кверинус действительно ему нравился. К тому же, Кверреллу сделал ставку на то, что директор посчитает себя частично виноватым в том, что с ним произошло, ведь если бы он не предложил ему пост, ничего бы не случилось. Дурацкий тюрбан надежно прятал гниющую кожу головы, а чеснок маскировал еще более ужасный запах. Вкупе с заиканием и манерностью новый гардероб Кверинуса создал удивительно удобное амплуа болезненного припадочного дурачка, и это было ему только на руку, сложно всерьез подозревать кого-то, кого жалеешь и презираешь. Первые пару месяцев он только присматривался, собирал информацию, и к концу октября стало ясно, вокруг камня ведется какая-то странная игра. Кверинус все-таки оставался когтевранцем и мог сложить 2 и 2. Некто, как бы не сам Дамблдор, использует камень как наживку или приз, вот только для кого. Все эти слухи о запретном коридоре, несуразное постановочное ограбление ячейки в Гринготтсе. Создавалось впечатление, что все эти реверансы затеяны ради мальчишки-героя. Но зачем Поттеру камень? Впрочем, Кверинусу было не до попыток разгадать загадочные планы директора, его время утекало, надо было действовать решительно. Он знал язык троллей 25, также Кверреллу способен контролировать троллей и управлять их сознанием и желаниями. Возможно, он делает это с помощью неизвестного заклинания, хотя сам он говорит об этом как о даре. Не исключено, что Кверреллу в совершенстве владел языком троллей. Его учил отец, чтобы было проще доставать редкие ингредиенты. Некоторые тролли поумнее торговали с ушлыми магами, благодаря своей огромной силе, легко доставая им опасных существ и их производные. Тролл в зверинце оказался как раз из таких, сговорчивых, и согласился уважить просьбу отпустившего его Кверрелла, ворваться в замок и крушить все подряд. Да и не мудрено, Хаос был этим тварем по душе. Под шумок Кверреллу проверил запретный коридор и чуть не взвыл от отчаяния. Люк, под которым, видимо, и находился камень, охранял огромный цербер. Кверинус отлично разбирался в опасных существах, и конкретно этот зверь был класса XXXX. Классом выше были только драконы. Пройти мимо него с боем было бы крайне сложно, подвиг под силу разве что Гераклу. С другой стороны, именно наличие Цербера повторно вселило в Кверинуса надежду. Никто не стал бы ставить такого жуткого охранника на пустой люк. Что бы там ни хранилось, даже если не философский камень, оно явно было очень ценным. Поразмышляв, Кверрелл замаскировался получше и однажды вечером подкараулил Хагрида в пабе. Великан обрадовался яйцу норвежского горбатого дракона, полученному Кверинусом через одного знакомого в лютном, да и мешочек с монетами лишним не оказался. Оказалось, у Цербера есть неожиданная слабость – музыка. Кверинусу бы насторожиться, но он опять отмахнулся от сомнений. Умственные способности Хагрида всегда оставляли желать лучшего. То испортить бдительного пса-охранника, приучив его засыпать под незамысловатые мелодии, то вырастить огнедышащего дракона в деревянном доме. Кверинус еще пару раз наведывался в запретный коридор, чтобы проверить, сказал ли лесничий правду. Чаще он пытался туда не соваться, и так в последний раз его заметила МакГонагалл, пришлось приложить коллегу конфундусом. От нервов он перестарался, и не отошедшая от заклинания декан Гриффиндора чуть не устроила скандал с привлечением попечительского совета, отправив в запретный лес первокурсников. Кверинусу пришлось затаиться, но на излете февраля стало понятно, дольше тянуть нельзя. Он начал харкать кровью, а все тело ныло, будто кто-то гигантский медленно прокручивал его через мясорубку. Однако когда Кверреллу появился в запретном коридоре накануне, двери в заветную комнатку на месте не оказалось. Несколько минут он просто стоял, тупо глядя перед собой, а потом слепо зашарил по сплошной стене руками, заскреб по ней, пытаясь найти хотя бы щелочку. Но двери как будто никогда и не было, и Кверинус сполз на пол и заплакал, горько и тихо. Все бесполезно. Рыдания перешли в смех, и он зашелся в очередном приступе кровавого кашля, а потом с трудом встал и, покачиваясь, как глубокий старик, побрел к себе, медленно умирать. Авторский комментарий. Обсудив главу со своей командой, считаю нужным дать авторский комментарий, расставляющий все точки над «и». С самого начала у меня вызывало очень много вопросов линия Кверрелла в каноне. Как мог директор не заметить его состояние? Почему дух лорда оказался аж в Албании? Как мог Кверреллу там случайно на него натолкнуться? Почему он не убил Поттера, как только стал вместилищем лорда и оказался обратно в школе? Если следовать канонной истории и смотреть на вещи скептически, выходит весьма неприглядная картина. Дамблдор знал, что лорд находится в Кверрелле, и осознанно ловил его на живца, мальчика-сироту 11 лет. При этом в операции были замешаны все деканы и сам Кверрелл, они помогали строить тот самый лабиринт с препятствиями. Для меня это слишком. Мои герои, не ангелы, но и до таких глубин цинизма не опускаются. К тому же, я не хочу, чтобы мой Гарри стал убийцей еще до подросткового возраста. В реальной жизни это была бы огромная моральная травма. Поэтому, как вы могли сделать вывод, прочитав отрывки от лица Дамблдора и эту главу, Кверрелл в моей работе так и не добрался до Албании. Впрочем, это было бы бесполезно, так как духа лорда в Албании нет. Состояние Кверинуса – результат проклятия, и философский камень он ищет для себя самого, чтобы исцелиться. Однако никакого камня в школе нет. Это, как напрямую говорит Эльбус в главе 17, сентиментальная сказочка, чтобы заинтересовать Гарри лабиринтом. Необходимость в лабиринте отпала, когда Драко разбил зеркало. Больше нельзя узнать через зеркало тайные думы Поттера, а значит, нет нужды продолжать фарс. Альбус будет искать другие пути. Добавлю, что история Кверинуса в моей работе строится на основе следующей цитаты Хагрида из канона. Да, бедный парень, а ведь талантливый такой, да. Он пока науки по книгам изучал, в полном порядке был, а потом взял и отпуск, чтоб кое-какой опыт получить. Говорят, он в черном лесу вампиров встретил, и еще там одна история у него произошла с ведьмой, с тех пор он все, другим совсем стал. Учеников боится, предмета своего боится. Интересно, что мое видение Квирелла достаточно канонное. Все ссылки выше взяты с https://harrypotterfandom.com. Примечание к части. PayPal, чтобы скрасить мои суровые будни. asseargmail.com. Карта для тех же целей. 22007043362484044. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. В оригинале ведьма, на которую ссылается Хагрид, называется Хаг. Я перевела ее как ворожея, чтобы отличать от обычных волшебниц. Вот информация об этих существах. https://harrypotterfandom.com.ru Вики D0% D92% D0% B5% D0% B4% D1% 8C D0% BC D0% B0. Интерлюдия. Люциус. Начало ноября 1981 г. Они пришли за ним ночью. Небо за оградой осветилось вспышками заклятий, которыми они пытались взломать защиту, и вскочивший с кровати Люциус отстраненно подумал: «Ну чем не Марсмордре? Чем же, а чем так принципиально отличается это расцвеченное небо от мертвенной зелени черной метки? Мне придется открыть, отходя от окна», — сказал он намеренно спокойным тоном и притянул к себе подошедшую нарциссу, застывшую, с остановившимся взглядом, а затем нежно поцеловал ее в лоб, в линию роста шелковистых светлых волос. «Я должен показать, что готов к кооперации». Она медленно кивнула, будто не до конца понимая, что он говорит, но затем тихо выдохнула и расправила плечи. Драко на ее руках завозился и прижался к материнской груди еще теснее. Обычно шебутной и непоседливый, на этот раз он молчал и сосредоточенно глядел на дверь спальни, будто и впрямь что-то понимал. С самого рождения они с нарциссой упорно укладывали сына рядом, в собственной спальне, на расстоянии вытянутой руки, нарушая тем самым строгие вековые традиции благородной семьи. Няня-домовушка неодобрительно качала головой, но Люциусу было плевать, и, как видно, их подход полностью себя оправдал. «Что делать мне?» – спросила Нарси, поднимая на него глаза. В тонкой шелковой ночной рубашке до колен жена выглядела такой хрупкой, такой невинной, что у Люция перехватило дыхание. Он не мог оставить ее одну. Он должен был оставить ее одну. «Я могу отправиться к родителям». Люций покачал головой, отошел к туалетному столику и принялся одеваться. Пальцы путались в пуговицах рубашки, а за окнами слышались грохот и чьи-то пронзительные крики. «Не взломают», — с неуместной гордостью подумал он и пропустил пуговицу. «К ним наверняка тоже нагрянули после выходки твоей сестрицы». На последнем слове Люциус почувствовал, как сами собой сжались кулаки. Он и раньше недолюбливал Беллу, но сейчас ненавидел ее до дрожи, так, как еще никого не ненавидел. «Сиди она смирно, Паркинсоны, пережди у них. Патрокла наверняка заберут, но остается Поликсена, и ей нельзя ничего вменить. Если в доме будет хоть один урожденный Паркинсон, защита устоит». Нарцисса кивнула и, усадив Драка на кровать, метнулась к шкафу, собирать вещи. Надевая жилет, Люциус покачал головой. Надо было предусмотреть это и подготовиться. Да что уж там, в дверь робко постучали, и Люциус открыл. На пороге мялся, выкручивая себе уши, мажордом Тилли. Увидев наполовину одетого Люциуса и спешно пакующую саквояж нарциссу, он замер и упал на колени, уткнулся взглядом в пол. «Хозяин их слишком много, и они пробились сквозь первый слой защиты. Разрешите нам сражаться». Люциус покачал головой. Затем, спохватившись, сказал вслух: «Я запрещаю. Это люди из министерства, а мы – законопослушные граждане. Никакого сопротивления, а слушников ждет выдача одежды и несмываемый позор. Все ясно?» «Да, хозяин», – с сожалением прошелестел мажордом, встал и, не поднимая головы, попятился прочь по коридору. Люциус только вздохнул, провожая его взглядом. «Жаль, ну как же жаль, что прежние рыцарственные времена прошли, и теперь порядочные маги не могут как следует защитить даже собственный дом». Магия домовиков была крайне своеобразной, но как последней линии обороны Мэнора им не было равных. Уронить на голову нападающему хрустальную люстру или обрушить тяжелый шкаф, облить кипящим маслом, а потом мгновенно исчезнуть. А уж как они искусны в партизанской борьбе. Люциус покачал головой и вернулся обратно в спальню. Нарцисса была уже готова. Она переоделась в простое теплое платье цвета электрика и накинула серый шерстяной плащ. В руках жена держала саквояж с пространственными чарами, а к материнскому подолу, выглядывая одним глазом из-за юбки, прижимался Драко. «Я готова», — подтвердила она. «Что с сейфом?» А портреты, Мерлин, Люций, все наследство Малфоев, целые века труда. Он усмехнулся нотком страдания в ее голосе и повелительно щелкнул пальцами. Рядом возник один из эльфов, кажется, Марси. Все ценное убрать за пределы Мэнора, фамильный тайник, скомандовал Люциус. Но не переусердствуйте. Оставьте мебель, созданную позже 18 века, ее не жалко. Ах да, и портреты скройте. Предки не разбираются в нынешних реалиях, еще начнут возмущаться. Будет обидно, если в ответ их уничтожат. Будет сделано, хозяин. Эльф склонился в поклоне, щелкнул пальцами и исчез. Идем к запасному камину. Люциус подхватил на руки молчаливого, испуганного сына, аккуратно взял жену под локоть и повел свою семью к спасению. Над домом наверняка повесили антиобпорационный барьер и перекрыли основной камин, но они с Патроклом давно провели между Мэнорами отдельную незарегистрированную линию. Золото открывает многие двери. Уже в гостиной он остановился, спустил с рук Драка и еще раз привлек Нарциссу к себе, не удержался. «Боюсь за тебя», — просто сказала жена, и ее голос звучал глухо и надтреснуто, а дыхание щекотало подбородок. «Почему ты не можешь пойти со мной? Если начнем прятаться, это уже навсегда», — объяснил Люциус. «Придется или баррикадироваться в Мэноре, или вовсе покинуть страну. Им нечего мне вменить, но есть сомнительной красоты татуировка. Что теперь? Империя все спишет. Я, законопослушный человек и готов сотрудничать с представителями правопорядка, мне нечего скрывать. Начни я темнить, распишусь в собственной вине. Нарсия не хочу, чтобы Драка рос беглецом от закона. Он заслуживает нормальной жизни. Почему ты должен отдуваться один? Что-то твой отец не спешит в Англию», гневно процедила Нарцисса и подняла голову, а ее синие глаза опасно сузились. «Почему Абраксаса нет рядом, когда он так нужен?» Люциус равнодушно пожал плечами, он уже привык к тому, что после смерти матери отец полностью устранился от дел семьи и носа не казал домой. Сначала было тяжело, но потом он начал понимать замысел отца. «Люци или выплывет, или...» «Все-таки речь о моем отце, Нарси», — мягко сказал он вслух и с нежностью погладил ее по голове. «Я не хочу, чтобы он пострадал только потому, что взяли меня. Прошу, когда окажешься под защитой Паркинсонов, напиши ему и предупреди, чтобы не показывался в Мэноре». Нарцисса упрямо вздернула изящный подбородок, но потом все же кивнула. Затем чуть привстала на цыпочки и поцеловала его в лоб. «Вернись живым, Люци. Мы будем тебя ждать. Только вернись». Она отстранилась. Без тепла ее тела сразу стало холодно и одиноко. Неосознанным жестом поправила платье, взяла за ручку Драка и, кинув в камин порох и назвав пункт назначения, исчезла в зеленом пламени. Люциус постоял еще с минуту, отрешенно глядя в огонь, потом прошагал по пустой, с непривычно голыми стенами, анфиладе в курительную комнату, сел в кресло эпохи регентства, налил себе коньяка и закурил сигару. Какое-то время он сидел, давая эльфам фору и думая о том, вернется ли он когда-нибудь домой. Он не был готов, никто не был готов. Падение лорда произошло, как Мерлин, он даже не мог подобрать нужного слова. Как мог гениальный ученый и великий маг погибнуть так глупо? Мысли начинали разбегаться при одной попытке осмыслить произошедшее. Кто сумел покончить с ним? Несмотря на все свои странности, лорд был. Люциус глубоко затянулся сигарой и покачал головой. «Sic transit gloria mundi 26. Так проходит мирская слава», пришло на ум, всплыло из глубин памяти. Ушли в смертную тень полумифические Мерлин, Мордрит и Моргана, растворились в тумане веков братья Певереллы, исчезли с лица земли основатели, а теперь за ними последовал и последний потомок одного из них. Зато беспамятные маглокровки и трусливые приспособленцы остались и плодятся на зависть всем, что им слава и честь. Бесконечная вереница поколений, уходящая вглубь веков, долг и жертвенность. Люциус пригубил коньяк и, качнув пальцем, невербально завел патефон. Полилась ностальгическая, нежная музыка. Т.Р. Умири и Шумана лучше и не подобрать. Он сидел и вспоминал волшебные рождественские балы своего детства. Фонтаны с шампанским и пуншем, оживленные игрушечные солдатики, марширующие во дворе, лебеди из марципана в полный рост, плывущие по искусственному пруду из белого вина огромная пушистая ель до потолка, украшенная старинными игрушками из муранского стекла. Люциус заволновался при мысли о елочных украшениях. Додумаются ли эльфы спрятать их тоже? Было бы жаль, украшая они плюгавенькие ели в домах ретивых министерских. Усмехнулся, удивляясь сам себе. Совсем скоро его поволокут в Азкабан, а он переживает за стекляшки, как есть Мюхлер. Перед внутренним взором Люция вышагивали гордые кавалеры в смокингах и дамы в роскошных разноцветных платьях, лиловых, кроваво-красных, ослепительно-желтых. Пары кружились по золоченому бальному залу в бессмертном венском вальсе. Сверху, с балкончика для оркестра, куда он любил забираться ребенком, казалось, что внизу распускаются диковинные цветы, пушистые астрапионы, хризантемы и нарциссы. Пары движутся, разноцветный узор меняется, как в калейдоскопе, а он не может оторвать взгляд от захватывающей дух красоты. Умеют ли маглокровки танцевать венский вальс? Люциус с сильным нажатием затушил сигару и, подумав, мстительно вылил остатки коньяка из бутылки в катку с лимонным деревом. Не хватало еще тратить запасы на эту ораву, перебьются. Рядом возник мажордом. «Все готово, хозяин». Люций с благодарностью кивнул и легким шагом направился к двери. У порога приостановился, повторил про себя порядок действий. Руки за головой, никаких резких движений, открыв ограду, встать на колени. Встать на колени, Мерлин Всеблагой. Он вышел на улицу, постоял на мраморном крыльце, покачиваясь на носках и вдыхая полной грудью осенний воздух, пахнущий листьями, влагой и дымом. Люциус любил этот запах. Он ленивым жестом заложил руки за голову, не отдавая себе отчета в том, как нелепо и вызывающе выглядит в этой позе, будто уставший хозяин мира, и зашагал к ограде. Его ждали. Сам Руфус Скримджер стоял перед дверью, вбирая в себя картину до мельчайших деталей и хищно втягивая воздух, будто огромный гончий пес. За его спиной копошилась безликая свора министерских и авроров. «Я готов сотрудничать», — миролюбиво сказал Люциус, останавливаясь за шаг до двери. «Я, жертва, попрошу внести это в протокол. Империус, он пал буквально накануне. Вальдемарт мертв уже несколько дней», — процедил Руфус с кривой усмешкой и сплюнул на землю. «Позер. Заклятие падает со смертью наложившего. Люци, ты плохо учился в школе». «О, но меня заколдовал вовсе не он», — улыбнулся Люций, позволив заиграть ямочки на правой щеке, и мстительно добавил: «Это была моя свояченица, Беллатрикс Лестриндж. Внесите в протокол и это тоже». Старый знакомец Руфус понятливо ухмыльнулся и кивнул. Люциус вспомнил, как в один из вечеров Скримджер уверенно вел в вальсе Цереру Гринграсс и смотрел на нее, неотрывно, пристально, откровенно. «Где ныне всадник, где конь боевой, где звонкого рога пенье 27? Где ныне всадник, где конь боевой, где звонкого рога пенье? Где шлем и копье, меча острие, волос золотых плетенье? Где твердость руки, сжимающей сталь, где алых огней и свечение? И где по весне над тучной землей высоких хлебов цветенье? Исчезли, ушли, как ветер с равнин уходит, устав скитаться, на запад уходят дни, чтоб там навсегда остаться. Кто властен сдержать бесконечный дым, летящий над пепелищами? И годы, спешащие за моря, удержим ли их, отыщем ли?» Вспомнилось Малфою, и его накрыла волна ностальгии по безвозвратно утерянному прекрасному миру. «Поросенок, поросенок, впусти меня 28», отсылка к реплике «Волка в сказке о волке и трех поросятах», «ХТТП детские сказки ЦОМ английские сказки сказка про трех поросят HTML». Сладко пропел Руфус, но его глаза были как острия копий. «Открой калитку, Люци. Нам не терпится насладиться гостеприимством Малфой Мэннера». «С превеликим удовольствием», — в тон ему отозвался Люциус. «Но давай ты сначала поклянешься, что не искалечишь меня и не убьешь на месте. Давай, Руфус, одна маленькая клятва, от тебя не убудет. Ты ведь знаешь, что без моего сотрудничества Мэннер может держать оборону еще очень долго, а у вас наверняка график, цитнот». Скримджер скрижетнул зубами и кинул на Люция быстрый оценивающий взгляд. «Хитрый ты сукин сын, Малфой», — наконец сказал он. «Мордрит с тобой, золотой мальчик. Клянусь магией, что ни я, ни кто-либо из моих подчиненных не причинит тебе непоправимого вреда. Так хочется попинать меня по почкам», — сочувственно предположил Люциус, и Руфус с улыбкой развел руками. «Ну надо же моим людям сбросить пар. Мы долгонько прыгали под оградой, Люци, и теперь чувствуем себя дураками. Надо было кооперироваться раньше». Люций пожал плечами и, кинув последний взгляд на дом, распахнул дверь. Почти сразу же ему в солнечное сплетение прилетел кулак, и он согнулся от боли. И волк как дунул, как плюнул, сразу снес весь дом и проглотил поросенка 29, отсылка к сказке про волка и трех поросят, HTTP детские сказки ЦОМ английские сказки сказка про трех поросят HTML. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаил ЦОМ. Карта для тех же целей. 22007043642484. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. 1. Плач Рахирим, на который ссылается Люциус, можно посмотреть здесь. https://www.youtube.com/watchvexvids1do. Оригинал. https://youtube.a2mrvua24a. Перевод. Я допускаю, что Люций мог быть знаком с работами Толкиена. Книга «Две башни» была опубликована примерно в год его рождения или немного раньше. К тому же, мне нравится гипотеза, что Толкиен был как-то связан с магическим миром. Сквиб. Брат Магдлорожденного. 2. Роскошный цвет электрик. HTTPS и Магиспромуа 3 622 234 617 W 640 H 640. Платит цвет электрик JPG. 3. ТР Умири Шумана можно послушать тут. https://www.youtube.com/watchvexritikmgr8a. 4. Пример шара из муранского стекла. https://muranatslugbispitsturis589682123jpg. 5. Коллажи. https://ipco.jpzd. Руфус. https://ipco.jcd3nyp. Люций. https://ipco.2ktmrs. Нарси. Глава 21. Любимый ученик. Старина Слагги совсем не изменился за прошедшие годы. Он по-прежнему был упитан и свеж, как майская роза, благоухал дорогим одеколоном, одевался у хороших портных и в целом был крайне доволен жизнью. Северус только подивился про себя. Из всех знакомых ему людей именно Слагхорн был абсолютно и полностью в ладу с самим собой. Он не корчил из себя неведомо кого и принимал себя со всеми бородавками, как завещал Кромвель 30, знаменитое выражение Оливера Кромвеля, ставшее пословицей. Остался его портрет, заказанный при жизни художнику сэру Питеру Лили. «Рисуй, как есть», — сурово приказал ему Кромвель, и бородавки тоже. Да что там принимал, он себя обожал с головы до пят. Вообще-то Северус завидовал такой откровенной любви к себе, ему самому до нее было как до луны. Он улыбнулся как можно естественнее и пригубил чай. Огляделся по сторонам, в этом изысканном доме с многочисленными вычурными креслицами, пуфиками, антикварными чашечками и столовым серебром с монограммами он казался лишним, будто огромный черный ворон, случайно залетевший в напичканное сокровищами сорочье гнездо. Захотелось срочно поправить свой строгий сюртук, но Северус с усилием воли сдержался и отпил еще чаю. «Отличный сорт», — вежливо сказал он, указывая глазами на заварочный чайник из мейсинского фарфора. Слагхорн незамедлительно просиял и погладил себя по выпуклому животу, туго обтянутому зеленым жилетом из отменного сукна с золотым шитьем. «Мне привезли этот чай из голландской Ост-Индии, с самой Суматры», промурлыкал он и сладко прижмурился. «Подарок моего ученика, он теперь консул. Ах да, это же теперь Индонезия, я и запамятовал». Северус согласно покивал, хотя про себя скептически скривился. У Слагхорна была превосходная память, и он ничего не забывал, ни имен, ни лиц, ни пикантных подробностей из сколь угодно далекого прошлого. Просто ему нравилось периодически невзначай вспоминать молодость, когда Британия правила морями 31, ссылка на патриотическую песню 18 Говика «Правь, Британия», популярную в викторианскую эпоху, а мир делили между собой великие империи. «А ты, Северус, все деканствуешь?» — поинтересовался Гораций, охая, потянулся за засахаренным ананасом. Положил дольку в рот и даже глаза прикрыл от удовольствия. Прожевав, добавил: «Никогда не понимал, зачем тебе Хогвартс, ты ведь не собираешь коллекцию выдающихся учеников, как я, а помимо этого там совершенно нечего делать». Снейп безразлично пожал плечами, он уже и сам не знал. Еще недавно он думал, что это его долг, его епитимья, расплата за предательство любимой женщины, а также, что этого требует поспешно данная клятва. Теперь, с появлением в его жизни урагана Поликсена, все встало с ног на голову. «Я всегда прочил тебе великое будущее», тем временем назидательно воздел палец вверх Слагхорн. «Такой талант, такой потенциал». Он сокрушенно покачал головой и взял в руки изящную фарфоровую чашечку, смотревшуюся в его пухлых ладонях на удивление уместно. Снейп помнил, как ловко эти короткие сосископодобные пальцы толкли, нарезали и отмеряли самые капризные ингредиенты. «Дорогой мой, тебе стоит подумать о том, чтобы войти в гильдию зельеваров, еще ведь не поздно, ты совсем еще молод, сколько тебе? 30? Для мастера это не возраст». Северус уже не слушал, он замер, пораженный внезапной мыслью. Слакхорн прочил ему великое будущее, ему, забитому оборванному мальчишке без связи и перспектив, голодранцу Северусу Снейпу. Он помнил их отношения в школе совсем иначе. Холодную небрежность Горация в оценке его безукоризненно приготовленных зелий, насмешки над смелыми экспериментами, комплименты, расточаемые другим, менее способным, ученикам, а также унизительную уборку кабинета в обмен на использование лаборатории во внеурочное время, и никакого членства в клубе слизней, разумеется, в ИГМ. Северус замялся, пытаясь подобрать слова так, чтобы не выдать себя, по укоренившейся привычке он не доверял бывшему учителю. «Вы были обо мне высокого мнения», — Слакхорн замер, не донеся чашку чая до рта, и удивленно воззрился на Северуса своими живыми голубыми глазами в сеточке смешливых морщин. «Ах, опять твои шуточки!» Наконец усмехнулся он, перегнулся через столик и дружески потрепал Северуса по руке. Снейп неверяще проследил взглядом за этим жестом, и ему захотелось ущипнуть себя. «Мерлин, сколько еще сюрпризов его ждет, и когда это все наконец закончится? Твое чувство юмора всегда ставило меня в тупик, но затем, спустя время, я понимал, в чем соль шутки, и думал, это произведение ума поистине неординарного. Ты что же, не помнишь нашу совместную работу над вариациями антиликантропного?» Слакхорн уставился в потолок с лепниной, вспоминая ушедшие дни. Ах, какая это была смелая работа, мог бы быть настоящий прорыв, но начались эти волнения и мы решили не продолжать эту линию исследований. Однако наша статья получилась на славу. Какая статья, Северус? «Ты слишком молод, чтобы испытывать проблемы с памятью», — отечески пожурил его Гораций, но тут же переключился на более приятную тему. «Ну, конечно же, в Вестнике зельеварения 32, Роулинг написала о прессе в волшебном мире прискорбно мало, так что я взяла распространенный в Фаноне вариант за январь 76-го. Мы получили столько корреспонденций, даже пришлось просить твоих подружек помочь нам разобрать все письма и дать на них ответы». Он хихикнул. А Северус подобрался, наступал удачный момент. «Вы о Поликсене и Каролине?» — спросил небрежно. «О них самых», — закивал Гораций, умильно улыбаясь. «Ах, какие девочки! Красавицы и умницы из прекрасных, прекрасных семей! Просто блистали, хотя, конечно, ты их всегда затмевал, но есть люди талантливые, а есть гениальные, и между ними большая разница. Вот, например, Леонардо да Винчи. Мы были не разлей вода», — рискнул предположить Северус, ненавязчиво возвращая Слакхорна в нужное ему русло. «С самого третьего курса. Вместе сидели на уроках». «Так и было», — подтвердил Гораций и аккуратно взял с блюдца засахаренную клюковку. Почмокал губами, справляясь с кислым привкусом. «Хороша. Так вот, вы втроем всегда сидели рядом, с того самого момента, когда Каролина перевелась в Хогвартс. Она была чудесным ребенком, хоть и с трагичной судьбой. Так рано потерять родителей. Она жила с опекуном», наобум предположил Северус, и Гораций закивал. «Да-да, со своим дядей. Очень талантливая девочка, но такая тихая, я даже сомневался вначале, будет ли ей комфортно в моем клубе, но все-таки решил ее пригласить. Как-никак, правнучка знаменитой прорицательницы Даниэлы Стивенсон». «Прорицательницы?» — не смог скрыть своего удивления Северус. «Именно», — сказал Слакхорн. «Даниэла была очень известна в начале века, и к ней многие обращались. Конечно, не все желали ехать за консультацией в Америку, все-таки у многих чистокровных семей осталось предубеждение против бывших колоний, но оно того стоило. Ее предсказания всегда сбывались, хотя их форма бывала запутанной, двусмысленной. Но прорицание — наука неточная, и все здравомыслящие люди это понимали». «Вы тоже к ней ездили?» — спросил Северус, неожиданно заинтересовавшись, но Гораций покачал головой. «Такие долгие путешествия всегда были для меня утомительны. Возможно, когда она еще жила в Бостоне, я и мог бы обратиться к Даниэле, но тогда я был слишком юный и не понимал важности науки о будущем. А когда начал ценить возможность получить предсказание, она уже уехала в Луизиану, на болото, и почти перестала принимать посетителей. Да и я бы туда ни за что не поехал, мне вреден тяжелый воздух». Он пожевал губами и добавил в чай еще молока из узорчатого серебряного молочника. «Я так надеялся, что Каролина унаследовала талант своей прабабки», — доверительно понизив голос, поделился он. «Первая девочка в роду после Даниэлы, а ведь часто прорицание проявляется именно у женщин. Однако малышка совсем не показывала склонности к предвидению, она даже на курс соответствующий не записалась, Видимо, чтобы не бередить себе душу сравнениями с гениальной родственницей. Гораций отпил еще чаю и промокнул губы салфеткой. Каждое его движение было выверенным и изящным. Северус всегда завидовал его непринужденному лоску. Тем временем Слакхорн мечтательно продолжил. А было бы так прекрасно. Изреки она пророчество во время очередного собрания клуба. Ты ведь знаешь, что хотя прорицатели видят многое о будущем, за свою жизнь они обычно изрекают только одно великое пророчество. У Кассандры Троянской это было предсказание о взятии родного города, у одной из кумских Севилл, перечень будущих римских Цезарей 33, отсылка к предсказанию, данному императору Клавдию, в Я, Клавдий, а у прабабки Каролины, Слакхорн поскушнел и покрутил в руках ложечку. Ее пророчество было произнесено, но осталось скрытым, видимо, оно было об одном из ее клиентов, и тому повезло быть единственным, кто его услышал. Такое пророчество всегда гласит о чем-то очень важном, способном повлиять на судьбы мира. Серьезное оружие в руках недобросовестных людей. Они помолчали, и Северус решил перейти к своей главной задаче. Боюсь, после школы наши пути разошлись, и связь прервалась, а мне очень хотелось бы возобновить контакт с Каролиной, бархатным голосом сказал он и просительно заглянул в глаза бывшему учителю, но тот внезапно смутился и отвел взгляд. Подумал немного, прочистил горло и наконец повернулся к Снейпу. «Северус, дорогой, неужели ты не знаешь? Боюсь, что вашу дружбу уже не вернуть. Мне ужасно жаль, что так вышло, я думал, тебе известно. Каролина Стивенсон умерла 5 лет назад. Это было как удар в живот. Северус не ожидал той волны тупой, животной боли, которая при этом известии поднялась откуда-то из глубины, будто тело горевало о том, чего не помнил, не осознавал до конца мозг. Он впился в подлокотники кресла, пытаясь совладать с собой. Как? Прокаркал пересохшим горлом. Как это произошло? Так жаль бедную девочку. Сокрушенно покачал ухоженной седой головой Слакхорн. Совсем молоденькая. Никто толком не знает причины, Северус, даже я, хотя мы с ее мужем были одного круга 34, Слакхорны входит в священные 28, уж мне-то он мог бы и довериться. Но Патрокл, хоть и состоял в моем клубе, всегда был очень себе на уме, сказал, болезнь. Но что же это за болезнь такая, что унесла сильную волшебницу так рано? Я думаю, это какое-то фамильное проклятие, о таком и впрямь не распространяются, что есть, то есть. Патрокл, осторожно уточнил Северус. Патрокл Паркинсон, да-да, он самый отсутствующий, сказал Гораций, он едва следил за разговором, погруженный в горестные размышления. Северус скептически подумал, что Слакхорна больше тревожит отсутствие доверия со стороны бывшего ученика, чем судьба Каролины, но тут же устыдился собственного цинизма. Этот, незнакомый ему Гораций был не так уж плох, за этой мыслью пришла другая. Каролина Стивенсон оказалась матерью Панси Паркинсон, той самой матерью, которая умерла и не могла явиться на вызов декана Слизерина, той самой матерью, которая оставила дочке старый учебник Северуса, а он-то думал, что тот достался Панси от тети. И ведь Поликсена что-то такое упоминала, но Северус не обратил на это внимания. А еще Каролина была женой Патрокла Паркинсона, как это вышло. Паркинсон был из священных 28, а они обычно не снисходили до других семей с родословной попроще. Впрочем, ради правнучки знаменитой прорицательницы Паркинсоны могли и сделать исключение. В его голове роился миллион вопросов, но любой из них неизбежно выдал бы его потерю памяти, а потому Северус помедлил и одним глотком допил остатки чая. «Я был очень рад увидеться с вами, Гораций», — сказал он, легонько прихлопнув ладонями по подлокотникам, знак того, что собирался уходить. Слакхорн вздрогнул, вырываясь из своих дум, и встал из кресла, протянул встающему гостю руку. «Я всегда буду счастлив видеть тебя, Северус», — тепло сказал он, накрывая их рукопожатие второй пухлой ладонью. «Мне казалось, я чем-то обидел тебя, с некоторых пор ты совсем перестал мне писать. Впрочем, я все понимаю, война, будь она неладна, сколько судеб она погубила». Северус молча кивнул, но что-то внутри дрогнуло, будто растаял острый осколок льда, застрявший где-то в сердце. «Всенепременно, учитель», — сказал он и осторожным жестом потрепал Слакхорна по плечу. «Всенепременно». Он шел на уроки с тяжелым сердцем, плохо подготовился, так как почему-то не сумел найти среди книг учебник по защите, и теперь профессор Вилкаст наверняка спустит с него 3 шкуры. Он уже повернул на лестницу, ведущую наверх, в кабинет профессора на 7-м этаже, когда кто-то потряс его за плечо. «Гарри, Гарри, ты куда идешь?» Он остановился и задумался, глядя на незнакомую девочку. «Гарри, да, Гарри, Гарри Поттер, так его зовут. Привет, Гермиона», — сказал, слегка улыбнувшись. «Я на защиту». «Защита же не там», — удивилась девочка и тряхнула головой, а ее густые каштановые волосы пушистым облаком покрыли плечи. Она решительно взяла его под руку и повела совсем в другую сторону, с энтузиазмом тарахтя. «Волнуешься перед экзаменами? Я прекрасно тебя понимаю. Я уже два раза перечитала все учебники, но до сих пор путаю страницы 18 и 19 в учебнике по трансфигурации». «Поттер, для помолвки как-то рановато», — послышался еще один голос, манерно тянущий гласные, и из темной ниши картинно выступил Драко. «Ходить с девушкой под ручку без соответствующего предложения, моветон. Пощади репутацию невинной девы, отцепись от Гриинджера и идем в класс, скоро прозвучит колокол. Гарри, не твоя собственность», — раздраженно процедила Гермиона и вцепилась в руку крепче. Гарри вздрогнул и окончательно пришел в себя. «Спасибо, что проводила, Гермиона», — сказал он и осторожно отцепил от себя ее тонкие пальцы. Девочка смотрела обиженно и недоуменно. «Драко прав, мне пора. Удачи в подготовке к экзаменам». Он сделал два шага вперед, и Драко тут же пристроился с левого фланга. Они пошли дальше вместе, оставив Гермиону злиться в одиночестве, но друг почему-то молчал. «Я не делал ей никакого предложения», — подумав, уточнил Гарри. «Она сама взяла меня под руку». «Оно и понятно», — досадливо отмахнулся Малфой и проницательно спросил. «Опять какие-то странности? Ты выглядел точь-в-точь как после дуэли, только на звезды не пялился. Признавайся давай».